Артем. Торговая гильдия включала в себя не только маленькие лавочки типа дивных древностей, но и огромные супермаркеты, в которых можно было приобрести самые разнообразные товары, как обычные, так и не очень. Самый крупный из этих центров размещался на Лубянке, в большом сталинской постройке доме, и на первый взгляд ничем не отличался от обычного московского супермаркета, разве что удачным расположением. Первый этаж был целиком отдан под продовольственные товары и не вызывал никаких подозрений. Но мало кто знал, что здание полностью принадлежало гильдии, и торговые площади занимали еще два этажа, а также подвал, переоборудованный в гараж. Артем на правах старого друга и постоянного клиента сразу же направился в кабинет управляющего супермаркетом Биджара Хамзи, по опыту зная, что и интересы пронырливого торгаша простирались далеко, и у него можно было получить консультацию практически по любому вопросу. Так оно и вышло. «Заведение мрака?» — удивленно переспросил Биджар, глядя на Артема. «А с виду ты производишь впечатление интеллигентного юноши. Кортес, знаешь, что ты ступил на скользкую дорожку?» «А что не так с этим клубом?» — поднял брови наемник. «Да как тебе сказать?» Хамзи хитро улыбнулся. «О нем ходят разные слухи». «То есть ты там не был?» «Не был». «И то, что я о нем слышал, меня не привлекает», — скривился Биджар. «Они продают самые грязные пороки». «И что в этом ужасного?» «Ну, должна же быть какая-то грань», — неожиданно серьезно произнес Хамзи. «А там нет никаких запретов. Хозяева заведения мрака считают себя слугами дьявола. Это черный бог из ваших человских верований». «Мне знакомо определение», — кивнул Артем. «Давай конкретнее». «Куда уж конкретней», — хмыкнул Биджар. «В заведении мрака царят самые низменные пороки, что привлекает определенную публику. Это очень закрытый клуб. Ну, просто так с улицы туда не попадешь. Нужны весомые рекомендации и очень толстый кошелек». «Насколько толстый?» — немедленно среагировал Артем. «Членская карточка стоит 20-ко». «Всего?» 20 тысяч. Плюс ежегодный взнос в размере 12 тысяч. Взимается вперед». «Весомо», — оценил наемник. «И что я получу за эти деньги?» «Все», — буркнул Хамзи. «А за отдельную плату еще больше. Любое желание или прихоть, которые могут прийти в самую болезненную голову. Любая грязь, которая может доставить наслаждение заказчику, будет профессионально выплеснута на него или на других в его присутствии». «Весьма откровенно. Ты сможешь сделать мне клубную карточку?» «Постараюсь, но придется заплатить наличными». «Не та проблема», — махнул рукой наемник. «Значит, карточка — это 20 плюс 12, и...» Артем покосился на Биджара. «1000 за беспокойство», — улыбнулся Хамзи. «У меня тоже есть маленькие слабости, которые стоят денег». Поскольку подразумевалось, что все расходы будет оплачивать Вера, спорить Артем не стал. «Договорились. До конца дня успеешь?» «Думаю, да». Биджар почесал голову. «Это все?» «К сожалению, нет». Артем откинулся на спинку кресла и вздохнул. «Хочу открыть небольшую фирму». «Ого!» — подпрыгнул Биджар. «Решил заняться честным бизнесом? Уходишь из наемников?» «Не все так плохо», — улыбнулся Артем. «Понимаешь, Инга, это твоя рыженькая девочка», — припомнил Хамзи. «Да». Артем снова вздохнул. «Так вот, Инга ляпнула своим родителям, что я владелец туристической фирмы». «Логично», — согласился Биджар. «Но не могла же она сказать, что ты наемник». Хамзи слово в слово повторил слова Инги, и Артем понял, что сочувствия он здесь не дождется. «Короче, ну, мне нужна фирма, ну и все атрибуты — офис, телефон, мебель, визитные карточки». «Артем, дальше можешь и не продолжать», — улыбнулся Биджар. — «Считай, что у тебя уже все есть». — «Да, но сколько это будет стоить?» Теперь речь шла о его деньгах, и наемник был не столь покладист, как раньше. — «Ну, зачем все переводить на деньги?» Биджар сходил к бару и принес бутылочку коньяка. Артем взялся за бокал. «Фирма — это совсем не проблема. Зарегистрируем, откроем счет, сообщим в налоговую. Фирма должна быть с историей. Вдруг они начнут копать». «Историю сделаем, какую захочешь», — замахал руками Биджар. «5 лет хватит?» «Давай 3 года». «Да хоть 30. Ты название фирме придумал?» «Неприятные ощущения». Артем постарался вложить все свое отношение к данной ситуации. «Достойно». Хамзи почесал длинный нос. «А какой профиль?» «Экстремальный туризм». «Это типа с акулами плавать?» «Во-во». «А, ну тогда все в порядке», — решил Биджар. «Название соответствует. Теперь второе. Офис. Здесь вообще все просто. Последний этаж этого дома подойдет?» На верхних этажах здания располагался весьма солидный бизнес-центр. «У тебя освободились площади?» — догадался Артем. «Совсем нет», — обиделся Хамзи. «На эти помещения, между прочим, очередь стоит. Но я сдаю не каждому. Все-таки центр Москвы, большие кабинеты, охрана, подземный гараж, любая связь. Красота! Тебе большая площадь нужна?» «Да нет. Комнаты, я думаю, хватит». «Не позволяй жадности вставать у тебя на пути», — менторским тоном произнес Биджар. «Ты же солидный чел. Имеешь вес в городе, к тебе будут приходить посетители, и что они увидят? Что лучший наемник ютится в комнатушке рядом с туалетом?» «При чем здесь посетители? Мне просто отмазаться надо, чтобы родители...» «Это только повод», — успокоил Артема Хамзи. «Подумай сам. Сколько времени вам еще договариваться о своих делах по кабакам?» «Ну, с Кортесом все понятно. Его так приучили в имперской разведке. Но ты... Ты ведь современный чел. Представь, у тебя хороший офис. Твои клиенты сидят в мягких креслах. Секретарша приносит кофе». Биджар повертел в руке бокал. «Коньяк. У них хорошее настроение. Ты ведь сможешь запросто удвоить свои гонорары». «Может, ты запамятовал?» — улыбнулся Артем. «Но мы с Кортесом и так берем немаленькие деньги. Наши гонорары зависят не от мягких кресел, а от качества работы». «Да ладно!» — махнул рукой Хамзи. «Думай, что хочешь, но если ты снимешь какой-нибудь задрипанный уголок, то что скажут в городе?» Только теперь Артем понял, в какую яму он попал. «Ну, Инга, спасибо!» «Мебель и компьютеры будут самые новые. Сервером рекомендую пользоваться моим». «Подожди», — опомнился Артем. «Какая мебель? Какие компьютеры? Мы еще не договорились. Что за помещение?» «Отличное помещение», — пожал плечами Биджар. «Общий зал 30 метров. Там у тебя будут менеджеры и секретарь. В зал выходят 2 кабинета по 20 метров, и к каждому из них пристроена комната отдыха. 10 метров плюс санузел, душевая, раковина, унитаз. Менеджеры будут бегать в общий туалет в коридоре». «Какие менеджеры?» «Откуда я знаю? Фирма-то твоя». «А зачем мне 2 кабинета?» «А для Кортеса? Вы же всегда вместе». «Я же говорил, что эта фирма нужна мне, чтобы родители Инги...» «Да не рассказывай мне сказки!» Хамзи потрепал наемника по плечу и долил коньяк в его бокал. «Продолжаем. Я обеспечиваю связь, офисную технику, охрану, выделяю 2 места в подземном гараже...» 4, буркнул Артем. Биджар прищурился, но потом кивнул. «Хорошо, 4 места в подземном гараже. Стоить это тебе будет 15 000 в год». «Даже и не думай», — чуть не по складам произнес наемник. «Попробуй найти в центре Москвы 90-метровый офис за такие деньги», — нахмурился Биджар. «Я тебе и так делаю огромную скидку, учитывая наши дружеские отношения». «Да у тебя никто не снимает площади», — засмеялся Артем. «К офису подъехать невозможно из-за вечной пробки у твоего супермаркета. Дом старый, несовременный, к тому же последний этаж, так что не больше 10. Хамзи поперхнулся коньяком. «Да я за такие деньги сам этот офис сниму. Мне еще один отдел продаж девать некуда. А я тебе как старому другу, со всей душой. Знаешь, сколько желающих есть на этот офис? По 20-ки готовы платить. 14. 12, — проворчал Артем. «Все, последнее слово». «Ну, ладно». Бокалы соприкоснулись, издав мелодичный звон. «Еще 10-ка на оформление фирмы», — сообщил Биджар, «включая уставной капитал и все налоги». «Окей». «А сколько ты собираешься платить бухгалтеру?» — осведомился Хамзи. «Об этом Артем не думал». «А зачем?» «Как зачем?» — изумился Биджар. «А кто будет вести твои дела, балансы сводить, налоговикам человским очки втирать? Спящий?» Затея с открытием фирмы нравилась наемнику все меньше и меньше. «Лучше бы Инга действительно назначила его художником». «Ну, найму я какого-нибудь бухгалтера, найму!» — проворчал Артем. «Какой-нибудь не подойдет», — отрезал Биджар. «Нужны наши. Или ты собираешься трезвонить о своих делах направо и налево?» Наемник молча налил себе еще коньяка и выпил. «Могу порекомендовать фирму моего двоюродного брата», — участливо предложил Хамзи. «Золотые ребята у него работают. И посчитают все до копейки, и баланс так сведут, что налоговая инспекция тебе еще и приплачивать будет. Да и берут недорого». «Сколько?» — буркнул Артем. 500 в месяц». «Хорошо». Наемник и сам не знал, кому или к чему относилось это слово. К весело улыбающемуся Биджару или коньяку, который самым душевным образом разливался по организму, неся с собой умиротворяющую расслабленность. «Видишь, как все просто и легко решается», — пробормотал Хамзи, заканчивая подсчеты. «А ты говоришь, проблемы, проблемы. Когда, кстати, Картес возвращается?» «Недели через две», — машинально ответил Артем. «Подожди, Биджар, это еще не все. У меня уже нарисовался клиент». «Так это же здорово!» — с энтузиазмом воскликнул Биджар. «Обмоем это дело! Надо же, как везет новичкам! Только открыл фирму, а уже клиент!» «Хватит шутить! Куда я его отправлю, по-твоему? В какой тур?» «А что ты ему обещал?» «Да я ему ничего не обещал. Инга расписывала своим родителям, какая у меня фирма, какие туры. Ну, только для настоящих мужчин. Вот мальчик и взволновался». «Да», — согласился Хамзи. «Проблема. Когда он придет?» «Да вот-вот. Нужны контакты с экстремальщиками», — проворчал Биджар. «Есть кто-нибудь на примете?» «Нет». «Совсем плохо. Слушай, тогда есть вариант под условным названием «Школа жизни». «Это как?» «А вот так». Хамзи залпом выпил коньяк, отчего его длинный нос подозрительно покраснел. Налил себе еще и склонился к Артему. «Один на один с дикой природой. Путешествие без сопровождения по непроходимым лесам. Ну, все равно толкового проводника мы ему так быстро не найдем». «Угробим мальчика». «Да ладно тебе. Подключим его к детектору здоровья. Я с тигротком договорюсь, и все дела. Если заболеет или ногу сломает, вытащим его оттуда за пару часов». «Да он и не согласится. Сделай договор, предусматривающий его возможную гибель. Опиши ему все предстоящие ужасы. Заставь отказаться от страховки, и он сразу побежит домой к мамочке. А еще денег потребуй много». «А это вариант», — Артем повеселел. «Окей. Биджар, в твоих словах есть смысл». «Нет в них никакого смысла», — поморщился Хамзи. «Кто ж в здравом уме от клиента отказывается?» Инга. Поскольку благодаря ее длинному языку Артему предстоял очень напряженный день, Инга не стала спорить, когда наемник велел ей заняться самым скучным и нудным делом — попытаться нащупать в базе данных хоть какие-то следы Анны. Уже одно то, что Артем согласился бесплатно помочь Вере, было большой победой. И девушка безропотно выполнила все его указания. Кроме того, она признавала, что в планировании подобных операций у молодого человека было гораздо больше опыта. Войдя в квартиру Артема, Инга поставила себе кофе, включила компьютер, но, подумав, решила начать не с этого. Она дотянулась до телефона и набрала номер Людочки Пупырышкиной. «Приветик, подруга! Все спишь?» «Инга, ты...» Голос красноволосой толстушки был, мягко говоря, невразумителен. «Ты че так рано?» «Это для тебя рано, а у меня сессия в полном разгаре», — хихикнула Инга. «К экзаменам готовлюсь. Скука страшная. Вот и решила с тобой поболтать. Помнишь вчерашний разговор?» «Конечно!» Людочка моментально проснулась. «И что ты решила?» «Думаю, мне будет интересно посмотреть на этот клуб. Как его, заведение ужаса?» «Заведение мрака», — поправила подругу Пупырышкина. «А ты что, поссорилась со своим кексом?» «Ну, не то чтобы очень сильно», — протянула Инга. «Но мне кажется, что разнообразие не помешает». «Узнаю свою подругу», — в голосе Людочки звучала подлинная радость. «Инга, честное слово, не прогадаешь. Сегодня поедем?» «Давай договоримся, где встретимся». Положив трубку, Людочка вскинула руки и издала громкий крик. «Повезло!» Из представленного ею списка друзей Зорич сразу же выделил Ингу Волкову, дочь богатых и влиятельных людей. Мама на дружеской ноге с мэром, вхожа в московскую элиту. Зорич обещал, что если Инга появится в клубе, то Людочка получит кредит на целых полгода. Но вчера взбаломошная малолетка очень вяло среагировала на заманчивые рассказы о прелестях необычного клуба. И Людочка даже потеряла надежду заманить Ингу в заведение мрака. И тут такая удача! Отлично! Просто отлично! Пупырышкина вновь схватила телефон. «Алло, Зорич, у меня есть сюрприз!» Странная, едва скрываемая радость в голосе Людочки окончательно убедила Ингу, что с заведением мрака что-то нечисто. Пупырышкина нечасто приглашала Ингу принять участие в своих приключениях, и вдруг такая настойчивость и такой восторг, когда предложение было принято. «У нее есть интерес. Наверняка». Инга задумчиво почесала нос, глядя на монитор. «Ладно. В любом случае мне нужно попасть в этот клуб. А что скрывает Людочка, выясним позже». Короткий рассказ красноволосой Пупырышкиной о том, что ждет девушку в заведении мрака, привел Ингу к мысли, что надо тщательно продумать наряд для предстоящего визита. Вполне возможно, что придется съездить в пару магазинов. А значит, надо срочно заняться делами, искать следы Анны. Девушка вошла в интернет, решительно придвинула к себе клавиатуру и набрала адрес. www.tigrad.com